Глава 29. Молоты и награда. Из Росгартенских ворот мы выехали еще затемно. Сонный часовой скользнул по нам мутным взглядом и снова задремал. Так и хотелось гаркнуть на него. «Служба войск несется архискверно!» Расслабились, понимаешь ли, в глубоком тылу. «Будь я Фридрихом, мог взять город ночью голыми руками, переловить пьяных офицеров и все дела, даже стрелять не надо. Но в Европе сейчас воюют по-другому. Генеральное сражение, марширующие колонны солдат, офицеров вежливо берут в плен под честное слово. До диверсионной деятельности, налетов на тылы и операций под чужим флагом додумаются еще не скоро. Снег на берегу пруда Обертайха утоптали, превратив его в ровную площадку. Судя по перегару эфира, дуэли здесь проводились регулярно. Действующая армия, да? Бездельники это, а не офицеры. Лучше бы с противником воевали вместо между собойчика. Я отведу коней, Константин Платонович. Киш взял у меня поводья. Вам нужно подготовиться. Не то чтобы подготовиться, но пройтись по месту будущей дуэли я собирался. Прикинуть сектора атаки, почувствовать потоки эфира и просто обнюхать площадку. «Едут, Константин Платонович». Я обернулся. Из-за кустов появились 4 всадника. Те же лица, что вчера нарывались на драку. Они спешились, о чем-то посовещались, и к нам направился подпоручик, видимо, выбранный в секунданты. «Доброго утра, судари!» — он коротко поклонился. «Предлагаю начать не мешкая. Судя по красным глазам и слегка припухшему лицу, компания гуляла всю ночь без остановки. Ох, не берегут они свое здоровье во всех смыслах этого слова. Доброго утра!» — Киш шагнул навстречу подпоручику. «Не вижу повода отступать от дуэльного кодекса, сударь. Для начала представьтесь, уж будьте любезны. Подпоручик Таранькин, поручик в отставке Киш». Они кивнули друг другу. «И моя сторона — Урусов Константин Платонович. А ваша — князь Тюфякин Сергей Федорович. Очень хорошо. Полагаю, в соответствии с кодексом мы должны предложить сторонам прими... Не может быть речи. Князь желает драться, причем немедленно. Он должен успеть к завтраку с одной важной персоной». Я посмотрел на Таранькина с некоторой брезгливостью. «Очень самоуверенные господа. Ясное дело, они рассчитывали на легкую победу. На мне ведь был артиллерийский мундир, а к пушкарям никогда не шли люди с сильным талантом. Нечего им делать в хозяйстве деланных магов. Хотя, как я выяснил, охотно брали со слабым. Прикрыть орудие от атаки магией может, значит, будет расти в чинах». Киш обернулся, и я незаметно показал сжатый кулак. Пусть выбирает бой на талантах. Если бы показал вытянутый указательный палец, мертвец назвал бы пистолеты, и все кончилось легким ранением. Но раз они желают к завтраку, мне придется преподать жестокий урок. Мы ведь не первые, кого они зазвали сюда. Сколько пушкарей так угробили? Вызванная сторона выбирает дуэль на талантах. Согласно кодексу, бой длится до... «Смерти», — осклабился подпоручик. «Одного из дуэлянтов. Оскорбление от шуваловца может смыть только смерть». Что же, они сами выбрали свою судьбу. Давно хотел проверить науку Диего в деле. Киш и подпоручик взялись отсчитывать шаги и втыкать в промерзлую землю сабли в качестве барьеров. За них заходить запрещалось. использовать щиты считалось позорным, в остальном дуэльный кодекс смертную дуэль не ограничивал ничем. Я снял полушубок и повесил на ветку дерева. Туда же пристроил мундир, оставшись в одной рубашке. Одежда, пусть и не мешала магии, меня сковывала. А вот мой противник скинул только верхнюю одежду. Шикарный, расшитый золотой нитью камзол он оставил. Ты смотри, франт какой. Теперь понятно, к какой персоне он собирается на завтрак. Ничего, сейчас обломаю ему планы, красавцу. Господа, подпоручик на краю площадки поднял руку с платком. По моей команде сходитесь. Мой противник щурился, рассматривая меня, и разминал руки, перебирая в воздухе пальцами. А я стоял, не шевелясь. Анубис качал эфир в защитную татуировку на груди и просил не мешать ему. «К барьеру!» 20 шагов до барьеров, еще столько же между ними. Я двинулся вперед, не слишком торопясь и глядя в глаза противнику. Бить первым я не собирался. Сначала пусть он покажет, на что способен, а там посмотрим. Идею кинуть в него знаком, как тогда в Салтыкова, я отбросил. Военный маг опытнее простого дуэлянта и не пропустит такой удар. Зато разглядит необычное плетение и будет настороже. Бух! Тюфякин не выдержал первым и бросил в меня молот. Боевое заклятие, больше подходящее для работы по шеренгам солдат. Такое размажет по земле тонким слоем и не заметит. Единственный недостаток — летит медленно и легко сбивается чем-нибудь горячим. С Диего работу против молота мы отрабатывали, и я играючи порвал заклятие на эфирные тряпочки. А следом кинул в Тюфякина всполохом, только не обычным, а состоящим из трех частей, будто поезд из трех огненных вагончиков. От первого князь отмахнулся, второй разбил взмахом руки, а вот третий до него добрался. Тюфякин успел выставить ладонь, смазал удар, но пламя его достало, пусть и не в полную силу. «Дьявол!» Пока он стряхивал языки пламени, я швырнул парочку эльмских огней. Диего была бы довольна. «Классическая дуэль, как по нотам!» Теперь додавить задиру и вынудить сдаться. Его убийство могло обернуться плохими последствиями. Не зря Тюфякин смотрел на меня снисходительно. Ох, не зря! У него имелся реальный боевой опыт, а дуэли были для него легкой прогулкой. Получив от меня всполохом, а затем эльмским огнем, поручик завелся, отбросил правила и шандарахнул в мою сторону боевым армейским заклятием. Не знаю, что он применил, но штука вышла убойная. Что-то вроде молота, только больше раз в 5, да еще и приправленное огневым боем. Таким хорошо работать по площадям против атакующей конницы или крушить вражеские батареи целиком. Использовать подобное волшебство на дуэлях считалось бесчестным, но осудить Тюфякина было некому. «Костя!» Выкрик Кижа потонул в грохоте и дыме от заклятия. Снег вокруг превратился в пар, окутав меня облаком, а огонь подсветил все это великолепие адским пламенем. «Красиво, ешки-матрешки!» — подумалось мне напоследок. Злая школа Диего не прошла даром. Большую часть заклятия мне удалось увести в землю. 10 лет на этом месте не будет ничего расти, но меня такие мелочи не беспокоили. Остаток эфира, достаточный, чтобы поджарить слона целиком, спалила защитная татуировка. Ох, как жжется! Ничего, в следующий раз контратакую быстрее и не доведу до таких потрясений. Прежде чем дым и пар рассеялись, я поднял руки и вздернул Анубиса. Знаки. Силы, тильды и еще раз силы. А стык в стык под углом к ним три знака огня, вращающиеся как циркулярные пилы. Эфир, Анубис. Еще эфир. Едва стал виден торжествующий Тюфякин, я запустил связку в него. Ух, как пошло! Сейчас посмотрим, как ты с этим справишься. Князь не справился. На автомате стал отбиваться всполохом, кинул молот и выставил ладонь с банальным щитом. Он закричал, когда рука переломилась в запястье и стала короче на целую ладонь. Зажимая культю, Тюфякин упал на колени. Кровь марала снег вокруг него алым, не собираясь униматься. «Помогите!» Один из прапорщиков бросился к Тюфякину, на ходу вытаскивая из кармана платок. «Нет, здесь нужен ремень, чтобы перетянуть руку и остановить кровь, а не тряпочка». «Сволочь!» Второй прапорщик застыл на месте, вылупился на меня и беззвучно зашептал что-то. Лицо его покраснело от напряжения, и через секунду он бросил в меня молот. Почти одновременно секундант-подпоручик обрушил огненный всполох на Кижа. «Да что за люди-то такие? Напасть во время дуэли? Убью!» Эфир забурлил вокруг меня. Тяжким усилием, словно поднял в одиночку карету, я отбил молот в сторону. В груди лопнули струны, удерживающие Анубиса. Талант рванул наружу, рыча и разбрасывая вокруг темные протуберанцы. Одно из магических щупалец добралось до прапорщика и рассекло ему горло. Нарушитель дуэльного кодекса захрипел, булькая начал заваливаться на спину, а щупальце уже втягивалось в мою грудь, таща за собой призрачное мерцание, вырванное из прапорщика. Я повернулся в сторону секунданта, но было поздно. Тот уже оседал на траву, закатив глаза и держась за рассеченную грудь. А над ним стоял Киш в тлеющей одежде, с лицом, вымазанным черной сажей и белыми от бешенства глазами. «Нельзя так делать!» — заорал он и пнул мертвого секунданта. «Вот тебе, урод!» «Дима, прекрати!» Резкий сброс эфира высосал из меня все силы. Я пошатнулся и тяжело оперся о саблю, отмечавшую барьер. Они все были мертвы. Секунданта убил Киш, я разделался с прапорщиком, а Тюфякин с помощником стали жертвой случайности. Молот, который я отбил, ударил в них рикошетом, не оставив ни единого шанса. Смотреть на их останки было страшно, и я отвернулся. «Боевые заклятия на дуэли! Вмешательство секундантов в поединок!» Киш пнул труп последний раз. «За такое смерти мало! Константин Платонович, разрешите я их в озеро выкину? Недостойны они похорон на освященной земле». «Хватит!» — я с трудом вздохнул. «Смерти всегда достаточно. Лучше помоги мне». Дуэль высосала все силы. Даже стоять было сложно. Колени подгибались, будто из них вынули кости. Киш бодрой рысцой подбежал ко мне, поддержал, помог одеться и довел до коня. «Сейчас поедем, Дмитрий Иванович, сейчас». Вытащив small wand, я нарисовал знак безмятежности. Лучшее средство — смыть эфирные отпечатки. Не думаю, что сюда пришлют специалиста, умеющего их снимать, но береженого и Бог бережет. Искать участников дуэли все равно будут, и оставлять лишнюю зацепку я не собирался. «Все, можно ехать». «Константин Платонович, вы в порядке? Слишком бледно выглядите». «Нормально. Анубис уже восстанавливал силы и начал потихоньку подпитывать и меня. Час-другой, и буду как новенький. Но с такой выносливостью надо что-то делать. Диего никаких упражнений для этого не давала, значит, придется импровизировать. Попробовать делать массированный выброс эфира, тренировать Анубиса отдавать больше сил и поспрашивать боевых магов, как они развивают устойчивость для долгого сражения. Вернувшись домой, я привел одежду в порядок и чуть ли не силком заставил себя позавтракать. «Сволочи!» — ворчал Киш, сменив испорченный модный наряд на одежду попроще. «Такой камзол угробили!» Он повел носом и поморщился. «И паленым теперь воняю!» «Константин Платонович, вы не умеете выводить запахи?» «Нет, Дмитрий Иванович, не умею». «Ты уже закончил с переодеваниями? Тогда вернись на место дуэли и посмотри осторожно, что там будет происходить. Проследи, если надо, за дознавателями. В общем, проконтролируй ситуацию, не выйдут ли на мой след». «Понял, сделаю». Киш поклонился и отправился на задание. «Васька!» Денщик появился через секунду, будто стоял под дверью. «Я ваш брать. Вот тебе бумажка с адресом. Пойдешь туда и отыщешь подполковника Суворова. Скажешь, от кого, и узнаешь, когда он выезжает». «Так точно, ваш бродь, все сделаю». Только Васька ушел, в комнату попыталась войти горничная, но я на нее рявкнул, и девушка, ойкнув, исчезла за дверью. Я успел вовремя. Не прошло и минуты, как я остался один, и тело стало будто ватным. Навалилась усталость, глаза сами закрылись, и я провалился в забытье. И в этот раз даже не вздрогнул, когда на мое плечо легла узкая ладонь, веющая холодом. Не зря же я почувствовал приближение вызова и разогнал всех, чтобы встретить его в одиночестве. «Молодец!» За спиной усмехнулись. «Втягиваешься. Люблю понятливых». Тонкие пальцы погладили меня по шее. «Спасибо за подарок. Мне очень понравилось. Сразу 4 чистых таланта стоят дорого. Пора выдать тебе достойную премию». Я ощутил внутри себя песочные часы. Большие, из толстого стекла, с желтым песком внутри. Тоненькой струйкой он сыпался в нижнюю чашу, каждое мгновение по песчинке. Если бы я захотел, то точно до дня мог сказать, сколько мне осталось. Нет, не хочу знать, не желаю. Лучше уж встретить конец внезапно, чем как приговоренный ждать своего срока. Смерть опять усмехнулась, и тут же в верхнюю чашу часов посыпался новый песок, черный, как мрак могилы, и одновременно красный, как та кровь на снегу. Ровно 4 дополнительных года, секунда в секунду.